Следующий удар Грег нанес ногой в живот. У Лу все поплыло перед глазами. С замирающим сердцем наблюдала она, как брат заволакивает поверженного в комнату, стягивает с обмякшего тела широкую черную куртку, вешает на себя прятавшийся под ней короткоствольный автомат, затем напяливает куртку, выпрямляется, бледный, с неразличимыми губами, сует револьвер в карман, натужно улыбается. «Как? Сойду здесь за своего?» Лу не произнесла ни звука. Даниэль сумел выдохнуть. «С твоими-то патлами?» «Ничего, сойдет. Я здесь и патлатых видывал. Ждите меня тут. Вот ключ торчит. Запритесь. В случае чего, обратный путь вы знаете». Даниэль обнял Лу за плечи. Тоже попытался улыбнуться. «Это клинический случай. Теперь нам его не удержать. Всем троим шастать по этому дому ни малейшего шанса. Пусть идет». «А мы?» — пискнула Лу. «А нам придется разделить общество этих славных джентльменов, чтобы они не соскучились. Продолжение, как пишут в сериалах, следует. Будем надеяться, что финал уже близок». «Ты, Даниэль, все правильно разумеешь», — заговорщически подмигнул ему Грег. «Я вернусь вместе с Нэнси, можете не сомневаться. И не забудьте закрыться изнутри, и вам, и мне спокойнее будет. Со славных джентльменов глаз не спускайте, ангелочки те еще. Этого, пока не очухался, тоже свяжите и затычку вставьте, чтоб поменьше тут вони было». Выбравшись в коридор, Грег поглубже засунул под воротник куртки свои длинные прямые волосы, решительно выдохнул и двинулся к парадной лестнице. В одиночестве он почувствовал себя не столь уверенно. Подрастерялся кураж, противно вспотели ладони. Но вышагивать старался твердо, безмятежно, даже тихонько насвистывал. Эта часть дома была ему хорошо знакома. Не забыл он и где на втором этаже находятся покои дяди Дэна. Того в коляске поднимали туда специальным лифтом. Но, конечно же, ему, Грегу, рассчитывать на лифт не приходилось. Главное, без проблем миновать самый опасный участок между холлом и первой ступенькой лестницы. Что у входной двери обязательно бдит охрана, он прекрасно знал и без Лу. Грег свернул за угол и увидел их. Вернее, сначала услышал их голоса. Два ночных стража, сидя друг против друга, играли в карты. О чем-то заспорили, похоже, ссорились. Грег, почесывая нос, дабы скрыть под рукой нижнюю половину лица, приближался к ним. Тот, что сидел к нему лицом, мельком глянул на него и снова принялся что-то доказывать партнеру. Еще несколько шагов, и Грег оказался спиной к ним. С колотящимся сердцем одолел первый лестничный пролет, свернул вправо, вновь завернул за угол и тут же высмотрел еще одну человеческую фигуру. Даже если б не знал, где обитает дядя Дэн, сразу бы догадался. Он развалился в черном кожаном кресле, вытянув чуть ли не до середины широкого коридора длинные ноги. Стандартной куртки на нем не было, ее заменял строгий черный костюм. Один из темнокожих слуг Дэна Ли. Второй, Грег мог не сомневаться, находился по другую сторону двери при хозяине.